Глава 19. «Невелика потеря», — проворчал Готрик. «Вы оскорбляете нашего командира?» — рявкнул Боссендорфер. «Будьте осторожны, господин гном!» Двуручный меч, казалось, полностью оправился. Его рана на ноге была аккуратно перевязана, а глаза насторожены. Таубер сдержал свое слово. «Что с ним случилось?» — спросил Феликс. «Никто не знает», — сказал Классен. «И пока мы не найдем его, нам нужен новый лидер». «Кто-нибудь ходил поговорить с графом Рейкландером?» — спросил фон Вольген. «Я попросил о встрече с ним, когда мы обнаружили, что фон Гелдрехт исчез», — сказал Классен. «Но графиня Авелейн прогнала меня. Она сказала, что граф слишком болен, чтобы говорить». «Он никогда не был слишком болен, чтобы разговаривать с фон Гелдрехтом», — пробормотал копейщик. «Значит ли это, что в покоях графа никого не было?» — спросил фон Вольген. «Стюарт может быть там?» «Графиня сказала, что его там нет», — ответил Классен. Феликс внезапно вспомнил свою последнюю встречу со стюардом, и мрачное подозрение сковало его изнутри. «Когда было обнаружено исчезновение фон Гелдрехта?» — спросил он. «Никто не видел его с тех пор, как он отправился сообщить графу о нашей ситуации», — ответил Классен. «Я предположил, что после этого он удалился в свои покои, но сейчас его там нет, и никто не видел его с тех пор, как он вошел в крепость». «Я думаю, он сбежал», — сказал Феликс. Все головы повернулись к нему. «Сбежал?» — переспросил Боссендорфер. «Как?» — спросил Классен. «Мы в ловушке». «Почему вы так думаете, герр Ягер?» — спросил фон Вольген. «Он с вами разговаривал?» «Дело не столько в том, что он сказал, но...» Феликс нахмурился. «Мы говорили, когда он отдал мне ключ от камеры Таубера. Он сказал, что сделал это слишком поздно и извинился, а потом сказал «удачи». Он оглядел остальных. Тогда мне это в голову не пришло, но теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что он прощался». Позади них раздался мрачный смех, и они обернулись. Таубер, прихрамывая, направлялся к ним. Злобная улыбка исказила его осунувшееся лицо. «Все именно так, как он говорит, майн херр», — сказал он. «Лорд-наместник фон Гелдрехт сбежал и оставил всех вас». «Что?» — рявкнул Боссендорфер. «И как ты это узнал, сидя запертым в своей камере?» «Потому что он просил моей помощи», — сказал Таубер. «Что это значит?» — спросили все в унисон. «Зачем Стюарт хотел уйти?» — спросил фон Вольген. Таубер рассмеялся. «Ха-ха-ха! Разве вы не хотите убраться отсюда, милорд? Конечно, хотите!» «Отвечай на вопрос, будь ты проклят!» — рявкнул Боссендорфер. «Я бы предположил, что он ушел», — сказал Таубер, пожимая плечами. «Потому что в конце концов убедил графиню отдать ему последнее золото ее мужа». «Вы хотите сказать, — спросил фон Вольген, когда остальные удивленно зашептались, — что фон Гелдрехт обкрадывал графа?» «В течение многих лет, — сказал Таубер. И он мог бы продолжать бесконечно, если бы граф по неосторожности не умер. Это все усложнило». Мужчины ошеломленно уставились на это небрежное заявление, но Боссендорфер вздрогнул, пытаясь подняться со своей койки. «Что за ложь?» — воскликнул он. «Граф не умер, негодяй! Стюарт отдавал нам распоряжение каждый день с тех пор, как мы вернулись!» «Действительно», — сказал Таубер. «И кто, кроме управляющего, видел его с тех пор?» Мужчины посмотрели друг на друга, ожидая, что кто-нибудь заговорит, но тут Классен закричал. «Его жена!» — сказал он. «Графиня никогда не отходит от него ни на шаг!» «Да!» — крикнул Боссендорфер, поворачиваясь к Тауберу. «Графиня! Если бы граф был мертв, то наверняка она бы что-нибудь дорассказала, а?» «Да, графиня», — ответил Таубер, печально кивая. «Именно ради нее я стал частью всего этого». «Частью чего?» — спросил фон Вольген. «Расскажите все с самого начала». Таубер кивнул, затем подтянул табурет и с шипением опустился на него, скривившись. «Прошу прощения, господа», — сказал он. «Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее стоя. «Просто продолжайте в том же духе», — ответил Классен. Таубер вежливо наклонил голову и начал. «Как я уже сказал, фон Гелдрехт годами присваивал деньги графа, и когда вторгся Архаон, фон Гелдрехт был рад остаться, пока граф двинулся на север, потому что, пока все ушли, его воровство могло стать еще более дерзким. К несчастью для него, граф получил ужасное ранение при Сохе, и хотя я делал все, что мог, чтобы поддерживать в нем жизнь на протяжении всего нашего долгого обратного похода с севера, он умер в течение недели после возвращения в замок Рейкгард». Услышав это, мужчины застонали, а Боссендорфер выругался. «Я в это не верю», — сказал он. Фон Вольген жестом велел ему замолчать и велел хирургу продолжать. Таубер вздохнул. «Когда фон Гелдрехт обнаружил графа мертвым в своей постели, он пришел ко мне, прежде чем отправиться к графине. Он сказал, что дама почти обезумела от горя из-за страданий графа, и он не хочет доводить ее до крайности, сообщая ей, что он умер. Он умолял меня вместо этого сказать ей, что он в коме, и что при отдыхе и заботе он поправится». Таубер нахмурился. «Я думал, что это глупо, но в конце концов позволил себя убедить. К сожалению, пока я лгал графине, фон Гелдрехт лгал мне. Настоящей причиной, по которой он хотел, чтобы она думала, что ее муж все еще жив, оказалась жадность. Со смертью графа замок Рейкгард перешел бы к его сыну Доминику, гораздо более подозрительному человеку, чем его отец, и фон Гелдрехт опасался, что его растрата будет обнаружена». Он кашлянул, затем продолжил. «Поэтому фон Гелдрехт решил уехать до возвращения Доминика, но каким бы жадным дураком он ни был, он не хотел уходить, не забрав все, что может, а самым ценным, небольшим и не поддающимся отслеживанию сокровищем в замке был сундук с гномьим золотом, запертый в потайной комнате в покоях графа. Трудность заключалась в том, что фон Гелдрехт не мог его открыть. Ключ и замок хитро спрятаны, и только два человека знают их тайну — граф и графиня. А после смерти графа...» «Он принялся обрабатывать графиню», — закончил Феликс. «Верно, герр Ягер», — сказал Таубер. «Действительно, он так и поступил. Он сказал ей, что ее мужа может вывести из комы великий врач в Вальддорфе, но этот человек запросил целое состояние за свои чудеса. Он сказал, что ей понадобится все золото из потайной комнаты, чтобы заплатить ему». Хирург улыбнулся. «Я узнал все это, когда фон Гелдрехт пришел ко мне во второй раз. Графиня с подозрением отнеслась к его рассказу, поэтому управляющий попросил меня поддержать его и был готов отдать мне часть золота за сотрудничество». «Которую вы с радостью приняли», — сказал Боссендорфер, сверкнув глазами. Таубер скривил губы. «Я этого не сделал. Граф был хорошим хозяином и истинным дворянином, а у меня не было намерения помогать этому толстому негодяю грабить его. Но он напомнил мне, что я уже солгал графине о графе и пригрозил сказать ей, что я убил его». Хирург опустил глаза. «Я все равно должен был сказать «нет». Но я побоялся петли, так что в конце концов я согласился сделать, как он велел». Он внезапно рассмеялся. «Но даже несмотря на то, что мое ученое мнение подтверждало его ложь, графиня все еще колебалась. Она сказала, что к ней приходили видения доброго старого мудреца, рассказавшего ей, что если она подождет и помолится Сигмару, ее муж снова встанет со своей постели». «Она в это верила?» — спросил фон Вольген. Таубер кивнул. «Я полагаю, что страхи за мужа повредили ей рассудок». Он усмехнулся. Фон Гелдрехт был раздосадован, обнаружив, что у него внезапно появился соперник в видениях сумасшедшей женщины. Он сделал все, что мог, сказав ей, что сны были ложными видениями, посланными каким-то злым колдуном, но она не поддалась на уговоры и не отдала ему золото. Он пожал плечами и оглядел их всех. Затем, как вы знаете, орда Кемлера окружила замок, и отъезд фон Гелдрехта стал еще более затруднительным. К счастью, он знал о спасательном туннеле, построенном прадедом Карла Франца, Но, несмотря на его страшные предупреждения графине о том, что граф будет убит, когда Кемлер захватит замок, она все еще отказывалась терять надежду на то, что добрый старый мудрец придет и спасет его. Таубер кивнул Феликсу. «Вот истинная причина, по которой фон Гелдрехт посадил меня под замок, мой господин, и почему вы не смогли убедить его отпустить меня». Он велел мне навещать графиню каждый день, говоря несчастной сумасшедшей, что состояние графа ухудшается и что он должен как можно скорее уехать в Вальдорф со всем золотом. Он покачал головой. Уловка все равно провалилась, когда мы попробовали ее в последний раз, но, похоже, он, наконец, уговорил ее сделать это. Или, возможно, он решил, что больше не может ждать и сбежал без золота. В любом случае, он ушел. А теперь... — сказал он, со стоном вставая. — Я должен вернуться к своим пациентам. Доброго вам дня, господа. Он поклонился им всем, затем повернулся и захромал к следующей койке в ряду. Мужчины ошеломленно посмотрели друг на друга. — Это должно быть ложь, — сказал Боссендорфер. — Все не может быть так, как он говорит. — А если это так? — спросил Стрелок. Если управляющий сбежал, а граф Рейкландер мертв, есть ли какая-то причина оставаться здесь? Давайте найдем этот потайной ход и пойдем навстречу колонне помощи. «Да», — сказал молодой копейщик. «Вот это уже план!» Фон Вольген свирепо посмотрел на них обоих. «Причина, по которой я остаюсь, та же, что и была. Мы бьемся, чтобы замедлить орды Кемлера и позволить собрать силы против него». «Никто не воспользуется этим проходом!» Готрек одобрительно хмыкнул, как и Классен. «Я назначаю лорда фон Фольгена командующим», — сказал он. «Талабекландец он или нет, но он самый мудрый и опытный из нас». «Прошу прикомандировать меня тоже к вам, господин», — сказал артиллерист. Классен оглядел остальных. Копейщик и стрелок кивнули, но Боссендорфер выглядел свирепым. «Сначала мы должны убедиться, действительно ли граф Рейкландер мертв», — сказал он. «Я не передам командование замком, если наш лорд все еще жив». Фон Вольген кивнул. «Согласен», — сказал он. «Давайте отправимся в покой графа и узнаем правду о рассказе хирурга». Феликс, Готрек и офицеры с трудом поднялись, в то время как сержант Лефлер подошел вперед, чтобы помочь Боссендорферу подняться на ноги, затем взял его на плечо. Когда все они последовали за фон Фольгеном к двери, Кэт оставила храпящего Снорри и присоединилась к ним. «Что случилось?» — прошептала Кэт. «Фон Гелдрехт сбежал», — сказал Феликс. «И мы идем посмотреть, жив ли еще граф». «Сбежал?» — удивленно спросила она. «Да», — ответил Феликс. «Он ждал все это время, пока пытался достать золото от графини. Мы не знаем, получилось ли у него это, или он сдался, но он ушел». Они вышли из резиденции рейхсгвардейцев и заморгали в унылом свете пасмурного дня. На стенах немногие оставшиеся копейщики и стрелки расставляли свои дозоры, в то время как смешанные силы рыцарей Рейкланда и Талабекланда складывали камни, бочки и все остальное, что могли найти у главных ворот, чтобы заблокировать их. Феликс вздрогнул. Скоро снова наступит ночь, а вслед за ней неизбежный конец. Несколько мгновений спустя, после того, как они поднялись на средний этаж башни, фон Вольген постучал в дубовые двери покоев графа. «Мой господин!» — позвал он. «Графиня Авелейн, вы там?» Ответа не последовало. Феликс, Кэт и остальные в ожидании смотрели друг на друга. Готрек только уставился на дверь, скрестив руки на своей массивной груди. Фон Вольген постучал снова. «Графиня Авелейн, если вы не откроете дверь, мы будем вынуждены выломать ее, опасаясь за вашу безопасность». Ответа по-прежнему не было. Фон Вольген вздохнул и обнажил меч, но Готрек вытащил из-за спины свой топор. «Позволь мне», — сказал он. Фон Вольген отступил в сторону, а Готрек разбил замочную пластину, затем пинком распахнул двойные двери. Порыв горячего приторного воздуха вырвался из темной комнаты, и все поперхнулись и зажали носы. На глаза Феликса навернулись слезы. Здесь сильно пахло корицей, гвоздикой и эстелийскими благовониями, но за всеми этими специями скрывался другой, более тревожный запах. Феликс и Кэт последовали за Готриком, фон Вольгеном и остальными в полутемное помещение. Лампы не были зажжены. Единственный свет пробивался из щелей между задернутыми шторами, и его едва хватало, чтобы что-нибудь разглядеть. «Миледи Авелейн!» — позвал фон Вольген, пересекая вестибюль. «Вы здесь?» Откуда-то из глубины комнаты донеслись рыдания. Фон Вольген направился к ним, а остальные пошли следом, неуверенно протискиваясь через арочный дверной проем в комнату побольше. Запах благовоний здесь стоял сильнее, как и вторая, лежащая в основе, вонь, которую Феликс теперь абсолютно точно опознал. Это был смрад гниющей плоти. Фон Вольген подошел к окну и раздвинул шторы, позволив свету пасмурного полудня осветить странную печальную сцену. Комната представляла собой величественную и богато обставленную спальню с обшитыми панелями стенами и массивной кроватью под балдахином в центре, а рядом с кроватью, опустив голову, лежала графиня Авелейн Рейкландер. Ее алые платья растекались по арабским коврам, как лужа бархатной крови. Ее правая рука была вытянута и держала сморщенную клешню мертвеца, лежавшего на кровати среди подушек с кисточками. И не было никаких сомнений, что это труп. Лицо было осунувшимся и изможденным, губы растянулись, обнажив зубы, а глаза увидали во впадинах глазниц. Рана на его шее была зашита, но края разошлись, обнажив сухое черное мясо внутри. Повсюду летали мухи. Боссендорфер вытаращил глаза. «Он говорил правду», — пробормотал он. «Таубер говорил правду». Он отпустил плечо Лефлера и опустился в кресло, все еще не сводя с тела глаз. Феликс не удивился его реакции. Двуручный меч возвел свою башню гнева против Таубера, полагая, что он злодей и лжец во всем. Но здесь было доказательство того, что история, рассказанная хирургом о графе Рейкландере, оказалась правдой. И если это было правдой, то, видимо, и многое другое. Фон Вольген шагнул к графине и навис над ней, чувствуя себя неловко. «Миледи!» Она вздрогнула от его голоса, но больше не пошевелилась. «Уходите!» — всхлипнула она. — Оставьте нас в покое! — Леди, — повторил он, — я приношу извинения за вторжение в ваше горе, но поскольку ваш управляющий, по-видимому, сбежал, мы должны были узнать, мертв ли граф Рейкландер, чтобы... — Он не умер! — взвизгнула она, подняв голову и уставившись на него покрасневшими глазами. — Он всего лишь болен, очень болен! Под одним глазом у нее светился багровый синяк. Фон Вольген оглянулся на остальных. На его квадратном бульдожьем лице застыла маска дискомфорта, но больше никто, казалось, не был склонен заговаривать. Он стиснул зубы, затем снова повернулся к ней. «Графиня», — сказал он, — «насколько я понимаю, фон Гелдрехт и хирург Таубер сказали вам, что ваш муж жив, но... Но они солгали». «Он мертв, леди. Мне очень жаль». Авелейн встала, сверкая глазами, и сильно ударила его по лицу. «Он не умер!» — воскликнула она. «Мне обещали, что он встанет со своей постели, что он вернется ко мне!» «Кто вам это обещал?» — спросил фон Вольген. «Фон Гелдрехт? Неужели...» Авелейн отвернулась от него. «Фон Гелдрехт предал меня!» — выпалила она. «Я знала, что мне не следовало ему доверять. Я знала, что старик говорил правду». «Фон Гелдрехт предал вас?» — спросил Классен. «Каким образом?» Авелейн приложила руку к своей ушибленной щеке и закрыла глаза. «Он сказал, что орды некроманта захватят замок, прежде чем старик сможет оживить милорда. И он пообещал забрать нас отсюда и использовать золото милорда, чтобы вылечить его в Альдорфе, но...» Она указала на стену. «Но когда я открыла потайную комнату, он ударил меня и все украл». Рыдания снова одолели ее, и фон Вольген шагнул вперед, чтобы утешить ее, положив неловкие руки ей на плечи. «Мне жаль, леди», — сказал он. «Его ложь причинила горе всем нам». Феликс взглянул в ту сторону, куда указывала Авелейн. Панель на дальней стене была слегка отодвинута. Он подошел к ней вместе с Готриком и Кэт, пока графиня продолжала рыдать. «Мне не следовало его слушать», — сказала она. «Я знала, что он лжет, но он сказал, что внешние стены рухнули». Феликс потянул на себя панель. Она оказалась тяжелее, чем он предполагал, и когда та открылась, он увидел, что она прикреплена к каменной двери толщиной в фут. Внутри расположился небольшой шкаф с драгоценностями и украшенным самоцветами оружием на полках, а посередине стоял окованный железом пустой сундук с откинутой крышкой. «Я только надеюсь, что не обидела старика, потеряв веру в него», — продолжала графиня, пока Феликс, моргая, смотрел на пустой сундук. «Я только надеюсь, что он все еще придет теперь, когда я открыла ему дверь». Фон Вольген и остальные застыли при этих словах, а Феликс, Кэт и Готрик огляделись. Открыла дверь? Какую дверь? Внезапно представление графини о старике зазвучало более конкретно и угрожающе. Кемлер в образе Ганса-отшельника промелькнул в сознании Феликса. Если некромант мог носить одно обличие, он, несомненно, мог носить и другие. Являлся ли он впечатлительной графиней в ее снах? «Милорд», — сказал Феликс, направляясь обратно к кровати вместе с Готреком и Кэт. «Милорд, боюсь, я знаю». Фон Вольген махнул ему, чтобы он остановился, и наклонился к графине, выдавив из себя улыбку. «Простите меня, графиня, но раньше я слушал невнимательно. Пожалуйста, расскажите мне побольше об этом старике и о двери, которая у вас есть». Он замолчал, когда в коридоре послышались шаги. Все обернулись. Руки потянулись к оружию, но это было не воинство нежити, а капитан Дрегер и его ополченцы с несколькими копейщиками замка и стрелками, прячущимися позади. Всего более 20 человек. Только Боссендорфер не поднял головы при их появлении. Он продолжал сидеть в кресле, уставившись в никуда. Фон Вольген свирепо посмотрел на Дрегера. «Что случилось, капитан?» — спросил он. «Да», — добавил Классен. «Вам, подонкам, сюда вход воспрещен!» Дрегер фыркнул. «Насколько я понимаю, теперь каждый сам за себя?» Он ткнул себя большим пальцем в грудь. «И я хочу уйти. Так где же этот туннель для побега?» Феликс застонал. Очевидно, их разговор о фон Гелдрехте был подслушан. Лицо фон Вольгена стало жестким и холодным. «Здесь нет спасательного туннеля. Никто не покинет этот замок. Мы будем сражаться до конца или пока нас не спасут». «Очень храбро с вашей стороны, милорд», — сказал Дрегер. «Но мне больше нравится выбор стюарда. Теперь...» Один из его лейтенантов схватил его за руку и указал на потайной шкаф, дверца которого все еще была приоткрыта. «Капитан!» — воскликнул он. «Проход!» Глаза Дрегера загорелись, и он направился к нему. «Наметанный глаз, гаденыш! Сюда, ребята!» «Это не тоннель!» — рявкнул фон Вольген. «Убирайтесь отсюда!» Они с Классеном попытались преградить путь, но солдаты пронеслись мимо них, смеясь и издеваясь, а Дрегер рывком распахнул дверь в чулан. Смех прекратился, когда они заглянули внутрь. Дрегер выругался, а его люди заворчали. «Видишь, дурак!» — сказал фон Вольген, отталкивая его. «Всего лишь шкаф! А теперь возвращайтесь на свои посты!» Дрегер проигнорировал его и, смеясь, повернулся к своим людям. «Без слез, ребята!» — сказал он. «Пусть это не выход, но нам хотя бы заплатят, а?» Ухмыляясь, он полез в шкаф. «Посмотрите на все эти блестяшки!» Фон Вольген схватил Дрегера и швырнул обратно к его людям, затем встал перед панелью. «Возвращайтесь на свои посты!» Готрек, Феликс, Кэт и молодые офицеры присоединились к нему и заблокировали шкаф. Только Боссендорфер и сержант Лефлер остались на своих местах. Капитан отрешенно сидел в своем кресле, а Лефлер стоял рядом с ним на коленях. Дрегер зарычал и выхватил меч, а его люди встали клином. Офицеры потянулись за своим оружием, а Готрек поднял кулаки — но фон Вольген поднял руку. «Никаких клинков, господа», — сказал он. «Эти люди должны быть в боевой форме, когда мы здесь закончим». «О, так и будет», — сказал Дрегер. «Убивать безоружных легко». Ужасный грохот прогремел над головой, заставив обе стороны принять оборонительные позы, и все посмотрели на потолок. По нему прогрохотали тяжелые шаги в кольчугах. Десятки шагов. «Что это?» — спросил Классен. Графиня Авелейн поднялась со смертного одра своего мужа и воздела руки к потолку, словно приветствуя кого-то. «Он пришел», — сказала она. «Старик нашел дверь».